Глава 42. «Добрый день, мистер Бакстер, мисс Александра, вы уже вернулись?» Поприветствовал нас Райан, первым вышедший из автомобиля. «Добрый день, мистер Райан», — поприветствовал в ответ, краем глаза следя за мсье Дэвидом, выбирающимся из своего автотранспорта. «Вы что-то хотели?» «Дедушка сказал, вы приезжали». «Да, уточнить некоторые вопросы по жидкому мылу, но это терпит». Проговорил мужчина и, неловко улыбнувшись, добавил: «Прошу меня извинить, у меня назначена встреча. Мисс Александра, позвольте вас пригласить завтра на ужин, и мы обсудим детали производства». «К сожалению, завтра я не могу. За время моего отсутствия накопились дела, и их необходимо срочно решить. Мы можем встретиться у меня в офисе на следующей неделе». Предложила, коротким кивком поприветствовав подошедшего к нам мсье Дэвида. Это не осталось незамеченным Райаном, и он бросил на него заинтересованный взгляд. «Понедельник. Вам будет удобно?» «Да, конечно. Позже я сообщу вам время», — ответила мужчине, продолжая растягивать губы в приветливой улыбке, хотя под изучающим взглядом Дэвида это оказалось непросто. «Тогда до встречи», — попрощался мистер Райан, так и не дождавшись, когда я представлю мужчин друг другу. «Понимаю, это было невежливо с моей стороны, но мне не хотелось до подписания договора по строительству завода распространяться о нашем знакомстве. Но, видимо, не судьба». «Мисс Александра...» Наконец заговорил мсье Дэвид, стоило Райану отойти от нас на приличное расстояние. «Добрый день». «Добрый день, мсье Дэвид», — промолвила и, повернувшись к деду, который пристально рассматривал моего будущего партнера, проговорила: «Знакомьтесь, мой дедушка мистер Бакстер Пембертон, мой друг Джерри Браун, а это мсье Дэвид Стаффенсон». «Мсье Дэвид, рад знакомству», — задумчиво протянул дед и неожиданно заявил: «Как насчет стаканчика бренди?» «Не откажусь». «Вечером, Джерри, напиши ему адрес нашего особняка». Распорядился старик, игнорируя мои негодующие подмигивания, и добавил: «В 7». «Угощу вас отличным верданским», — с улыбкой произнес мсье Дэвид и, чуть склонив голову, проронил: «До скорой встречи». Не оглядываясь, он устремился к невысокому зданию, в котором только что скрылся мистер Райан. «И что это было? Зачем ты его пригласил в наш дом?» — потребовал я, как только мы остались втроем. «Хочу поговорить с ним». Равнодушно пожал плечами дед и, чуть помедлив, продолжил. «Подозрительно он больно. Скрывает что-то». «Это ты за 2 минуты определил?» Сердито буркнула, направляясь к кэбу. «У меня бы спросил, я бы рассказала, что да, тайн у него полно. А еще он потерял кого-то, очень ему близкого. Настороженно, не доверяет никому. Вдобавок упрям и не терпит обмана». «И симпатичный», — фыркнул старик, лукаво на меня посмотрев. «Не такой красивый, как Райан, но тоже ничего». «Дед, он мой партнер, и только. Хватит мне мужей выбирать», — проворчала, залезая в экипаж, показывая кулак посмеивающемуся Джерри. «Я и без них справляюсь. Разве не так?» «Так, и даже лучше, чем некоторые мужчины, но время идет. А каждому человеку нужен тот, кто выслушает, успокоит и поделится силой, когда станет совсем тяжело». Печально протянул старик, отворачиваясь к окну. «Придет время, и я непременно встречу того самого». Промолвила, сжав сухенькую ладонь деда, и преувеличенно бодрым голосом проговорила: «А поплакаться и в твою жилетку могу». «Конечно, детка», — улыбнулся мистер Бакстер, возвращаясь в настоящее. «Ну что, теперь куда?» «Аптеки, офис», — скомандовала, достав стопку документов, которые мне выдала Кейт на подпись, и принялась их изучать. Вчера я это сделать не успела. В аптеках был форменный хаос. А еще среди сотрудников ощущалось напряжение и тревога. Пришлось в каждой выступить и пообещать, что рабочие места сохранятся, зарплату получат без задержек и в полном объеме, что проверка закончится и все станет как и прежде. Не знаю, надолго ли хватит воодушевления людей, но сотрудники после моих слов воспрянули и разошлись по своим рабочим местам с умиротворенными лицами. «Скотт, что проверяющие смотрят?» Спросила управляющего сетью, устраиваясь за его рабочий стол. «Все, мисс Александра, я уверен, они сами не знают, зачем прибыли. То рецептуру читают, хотя видно, что ни строчки не понимают. То бухгалтерию». «Бухгалтерию? Разве они заявились не из-за нарушения норм производства, якобы обнаружив яд? Зачем им бухгалтерские документы?» «Не знаю, мисс, но и в них они, по-моему, ничего не смыслят», развел руки в сторону мужчина. «Сегодня уже были?» «Нет, но вот-вот придут». «Отлично, значит, я здесь чуть задержусь и встречу их, как полагается», произнесла предвкушающе, посмотрев на дверь. Двое плюгавеньких клерков пришли даже раньше, чем обычно. Довольные, улыбчивые, с портфелями в руках и в заношенных до дыр пиджаках. Где неизвестный выкопал таких персонажей, я даже представить себе не могла. Окленд, как и, впрочем, весь Амвер, изобиловал крепкими мужчинами. Да, часть из них были невысокими и широкими, а порой и круглыми, но щуплых до анорексии и бледных, как моль, здесь я пока не встречала. «Господа!» — встретила поверяльщиков в кабинете Скотта, который они облюбовали под свой штаб. «Что вас привело в моей аптеке?» Растерялся один из них и, покосившись на своего соседа, промямлил: «Проверяем». «Что проверяете?» «Аптеки», — ответил второй, добавив в голос твердости. «Нарушения здесь имеются». «Какие?» — продолжила допытываться, с удобством разместившись в кресле. Рядом сидел дед и тихо от удовольствия фыркал. Джерри стоял по правую руку от меня и суровым взглядом припечатывал проверяющих. «Так яд нашли?» Вконец растерялся мужчина и даже чуть попятился к двери. «Где нашли? Кто нашел? Представьте подтверждающие документы, подписанные свидетелями. Где результат экспертизы, что в моих лекарствах имеется яд? И по какому праву вы залезли в бухгалтерию аптек? Немедленно покиньте здание! Я сегодня же напишу в управление о вашем самоуправстве, а также подам заявление к операм. Ваши действия неправомерны. Вы пришли сюда под предлогом вымышленного нарушения в рецептуре, собирая финансовые сведения о моем предприятии. Но он сказал...» Испуганно отпрянул тот, что с острым носом, жалобно простонав: «Нам заплатили». Договорить он не успел. Второй, который был, видимо, храбрее своего напарника, силой дернул его за рукав и, что-то едва слышно прошипев, утянул из кабинета. Напоминать Джерри, чтобы он проследил за проверяющими, не было нужды. Друг, выждав несколько секунд, покинул здание аптеки. «Считаешь, к нему приведут?» В полголоса, будто раздумывая, проговорил дед, поднимаясь с кресла. «Нет, он или она не так глупы, чтобы напрямую с ними говорить. Но вдруг у них есть место, где они оставляют отчет о своей работе». «Она? Ты думаешь, это женщина?» Удивленно вскинул бровь мистер Бакстер, снисходительно улыбнувшись. «Возможно. Дед, я понимаю, что ты держишь слово, но, полагаю, сейчас не время играть благородного. Что за тайна у миссис Джоан?» «Ты что же, решила, что Алексия жива?» Понять, к чему я веду, дед смог гораздо раньше меня. Мне на это потребовалась ночь, и только ближе к утру мне удалось сопоставить факты. «Быть такого не может». «Ты видел тело?» «Нет. Но Элеонор была плохой актрисой и не могла бы сыграть так гениально роль убитой горем матери». «А что, если не играла? Но Алексия не умерла, а исчезла. Или от нее отказались, оставив в пансионе?» С грустной усмешкой проговорила, не отводя взгляд от деда, лицо которого после каждого моего слова менялось с осознанием. «Поэтому Элеонор не хотела о ней говорить. И ты рассказывал, что сестру отправили в пансион после того, как она попыталась сбежать с балаганщиком. Ты помнишь, какой была одна из версий коперов о пожаре в поместье и гибели моей семьи?» «Балаганщики», — потрясенно прошептал старик, беспомощно на меня посмотрев. «Так что там за тайна у миссис Джоан? Она была близка с моей матерью». «Любовник», — коротко ответил мистер Бакстер, обессиленно опускаясь в кресло и, чуть помедлив, будто собираясь с мыслями, продолжил: «Она молода была, готовилась к свадьбе, и надо же ей было встретить этого Мейсона. Ну и погуляла с ним. Я так кричал на нее тогда. Хлыща чуть не прибил. Через 2 недели Джоан замуж вышла. Фрэнк ничего не заподозрил. А потом выкидыш случился. В больнице записи остались. Вот ее имя и шантажируют. Сколько раз я говорил, что всем уже все равно. Мейсон давно мертв, и Фрэнка схоронила. Нет, не хочет, чтобы дочь знала о ее позоре. Да только Лизбет забыла свою мать, давно живет в 100 милях от Окленда и за 10 лет ни разу не приехала ее навестить». «Спасибо за доверие». Поблагодарила старика, подумав, что в семье Пембертон, как, впрочем, и Уилсон, шкафы битком забиты скелетами, и некоторые из них лучше не доставать.